Если бы они вздумали высадить десант, то у меня для наблюдения высланы разведчики. Пока на море все спокойно. Что бы вы могли сделать, имея только учебные патроны, в случае появления десанта? У меня есть целая двуколка боевых. При появлении японцев рассыпал бы команду в цепи, открыл по ним огонь. Одновременно послал бы конного ординарца с докладом о действиях японцев в штаб крепости. Думаю, что продержался бы до подхода подкрепления из Артура. — спокойно отвечал поручик. — Заварили вы кашу? В штабе 7-й дивизии решили, что японцы высаживаются в этом районе и двинули сюда всю 7-ю дивизию. Об этом мне ничего не известно. Я провожу занятия согласно расписанию, утвержденному командиром полка, — оправдывался Инжиевский. — Прекратите огонь и отправляйтесь к генералу Кондратенко, он ждет вас на шоссе, — распорядился Агапеев. Узнав о причине переполоха, Кондратенко громко расхохотался. Вот что значит у страха глаза велики. Вместо того, чтобы направить сюда хорошую разведку, двинули всю дивизию. На будущее время такие занятия необходимо все же согласовывать со штабом крепости, решил генерал. Вы не видели разведчиков 25-го полка? Спросил у подошедшего поручика Рейс. Так точно видел. Они отправились по берегу моря и не хотели мне верить, что японцами здесь и не пахнет. С ними были и артиллеристы, — пояснил Стах. Тем временем японские корабли, усиленно задымив, прекратили стрельбу и начали отходить в море. Когда Стессель узнал о причине переполоха, то пришел в неистовство и приказал посадить Янжиевского на 10 суток на гауптвахту. Да за что же? Анатолий Михайлович, вы хотите наказать этого чрезмерно старательного юношу? Он только выполнял приказ своего командира полка, заступился за Инжиевского Кондратенко. За глупость? Последнее по уставу ненаказуемо, усмехнулся Кондратенко. Но Стессель был неумолим. И в тот же день водяга водворил Стаха на губу. Вечером после бомбардировки Макаров созвал экстренное совещание на Петропавловске, с участием всего генералитета крепости. К 7 часам в приемной адмирала собрались уже все адмиралы и командиры судов, а также Стессель, Никитин, Кондратенко и Белый со своими адъютантами, всего человек около 30. Макаров, поглаживая бороду, открыл совещание коротким анализом событий минувшего дня. «Вчера у коменданта крепости я указал, что Ляо-Тишань — наиболее уязвимое место в обороне Артура. Не прошло и суток, как все мои опасения подтвердились. Сегодняшняя бомбардировка наглядно показала, где именно мы наименее защищены, вернее, совершенно не защищены», — продолжал Макаров. «Самое верное средство раз и навсегда отучить японцев от стрельбы через Ляо-Тишань — это установить на нем орудие. Но этого скоро не сделаешь. Нужен, по крайней мере, месяц для постройки батарей. Поэтому я решил пока что устроить там лишь наблюдательный артиллерийский пост и соединить его телефоном с эскадрой. Этот вопрос нужно еще обсудить у меня в штабе. Пока мы его будем обсуждать, японцы могут повторить сегодняшнюю бомбардировку. Действовать надо немедленно», — пытался урезонить Стессель Макаров. «Если флот будет и впредь прятаться в гавани, то японцы смогут каждый день упражняться в такой стрельбе». «Эскадра ослаблена еще 26 января, пока не в состоянии принять бой с японцами. В открытом море, стоя же на якоре в порту, она сможет отвечать тем же перекидным огнем через Ляо-Тишань». «Как твое мнение, Василий Федорович?» — спросил Стессель у Белого. «Предложение адмирала Макарова можно только приветствовать», — ответил генерал. «По-моему, не следует этого делать», — вмешался Никитин. «Если нужен наблюдательный пункт на Ляо-Тишани, то пусть его обслуживают наши крепостные артиллеристы». «Крепостные артиллеристы не знакомы с нашими орудиями и правилами стрельбы», — возразил Молос. «Нехитрая штука и научиться», — бросил Никитин. «Быть может, мы пошлем туда представителей от флота и от крепостной артиллерии», — вставил Кондратенко. «Я считаю, что довольно будет и одних моряков», — ответил Белый. «Пусть они наблюдают и отвечают за результаты стрельбы». Присоединяюсь к мнению генерала Белого, — сказал Стессель. Итак, морякам разрешается иметь свой наблюдательный пункт на вершине Ляо-Тишаня, — иронически резюмировал прения Макаров. Перейдем теперь к вопросу о сооружении батарей. Тут надо договориться с крепостным инженером и нашими артиллеристами. Первый даст саперов для проведения дороги, а вторые помогут технически, — уже миролюбиво проговорил Стессель. Надо поручить это полковнику Агапееву. Пусть он согласует все связанные с этим вопросы, — решил Макаров. Мы от себя выделим или капитана Габята, или прапорщика Звонарева, — предложил Белый. Они проведут эту работу. Что может в артиллерии понимать прапорщик? — удивился Никитин. Он весьма успешно вел переделку лафетов на электрическом утесе, — ответил Белый. Сейчас я ему поручил ту же работу и на других батареях. На Ляо-Тишане он вполне справится. Когда перешли к обсуждению вопросов связи берега с флотом, Макаров предложил выделить матросов-сигнальщиков на все батареи. Стессель решительно запротестовал. «Нам такой связи не надо. Сами разберем, что делается у нас перед глазами, и будем сообразно действовать». Макаров предложил Агапееву договориться об этом со штабом крепости и крепостной артиллерии. Под конец заседания Макаров сообщил, что на утро он намеревается вывести всю эскадру в море и попробовать поискать отдельные небольшие отряды японцев. Нынешняя война, прежде всего, война за обладание морем. В настоящее время мы значительно слабее японцев, и чтобы выровнять наши силы, необходимо нападать на их отдельные корабли или маленькие отряды. В заключение не могу не выразить горячей надежды, что наши отношения с крепостью наладятся в ближайшее время. Закончил адмирал свою речь. После заседания Макаров пригласил всех ужинать на корабль. Стессель и Никитин демонстративно отказались и уехали, а Белый и Кондратенко приняли приглашение. В дружеской беседе они очень быстро договорились по всем пунктам и решили на будущее время действовать сообща, минуя по возможности штаб крепости. С момента своего визита к Стесселю я чувствую себя крайне расстроенным враждебным отношением ко мне крепостного начальства, — говорил Макаров. Поскольку мы заняли Артур только для того, чтобы иметь стоянку для флота, вполне естественно, что и крепость создана для его защиты. Тем приятнее мне было так легко и просто договориться с вами, господа. Я вполне разделяю вашу точку зрения, Степан Осипович, — ответил Белый. И прошу завтра же прислать матросов-сигнальщиков хотя бы на наши важнейшие батареи «Золотую гору» и «Электрический утес».